Тень. Джимми Кармайкл был смышленый и бойкий мальчишка. Поэтому, едва узнав о школе мистера Оррока, где обучают волшебству, он сразу решил непременно попасть туда. «Нет, нет и еще раз нет», — строго сказал его отец. «Нет, нет и еще раз нет», — взмолилась его мать. «Разве ты не слышал, сынок? Говорят, что ее директор мистер Оррок никто иной, как сам дьявол». «Да мало ли что говорят», — спорил Джимми. «Я ведь не из пугливых». Но как не уговаривал мальчик отца с матерью, они стояли на своем. Не отпускали его в школу волшебников и, самое главное, не давали ему денег, чтобы заплатить за учебу. На уговоры Джимми в семье поддался только старый дед, который души в сорванце не чаял. В один прекрасный день он вручил любимому внуку тугой кошелек, и Джимми с легким сердцем в груди и крепкой ореховой палкой в руке отправился в школу волшебства. А школа эта была недалеко и не близко, ни высоко и не низко. Перевалил Джимми через высокую гору, миновал топкое болото, заночевал на охапке вереска, а утром открыл глаза и видит: до школы рукой подать. Подошел мальчик к воротам и стучит своей ореховой палкой в дверь. Тук-тук-тук. Дверь отворяется, а на пороге стоит мистер Оррок собственной персоной. «Что тебе угодно, малыш? Хочу научиться всему, чему вы сможете меня научить», — отвечает Джимми. «Это тебе недешево обойдется. Я принес деньги. Вот, взгляните». «Ну, заходи», — говорит мистер Оррок. «Садись и выслушай мои условия. Они не всякому ученику по душе». Пригласил он Джимми в большой зал, усадил на высокий стул, а сам сел напротив и начал читать правила, которым должны подчиняться все ученики его школы. Правила эти состояли из 13 пунктов. В них говорилось, во сколько ученики школы волшебства должны просыпаться и ложиться спать, во сколько приходить на занятия, как вести себя на уроках и на переменах. В общем, все почти как в обычной школе. До тех пор, пока мистер Оррок не приступил к чтению последнего, 13-го пункта. А он гласил не больше и не меньше, что в день выпуска все ученики обязательно прощаются с учителем, а тот из них, кто покинет школу последним, будет принадлежать душой и телом всецело и навеки мистеру Орроку. «Вот так пунктик!» — воскликнул Джимми. «На нем и споткнуться можно!» «Как знаешь», — ответил директор школы. «Если тебя устраивают мои правила, поставь свою подпись внизу. Если нет, прощай и счастливого пути!» «Дайте мне одну минуточку подумать», — попросил Джимми. «Даю тебе 5 минут, но не больше», — сказал колдун. Джимми задумался. Он оглядел просторный зал. Был полдень, и солнце ярко светило в окна и широко открытую дверь, четко обрисовывая на полу тени стола и стульев и мистера Оррока с новым учеником. «Скажите, пожалуйста, из этого ли зала и через эту ли дверь будут выходить ученики в день выпуска?» — спросил Джимми. «Да», — ответил мистер Оррок. «А в какое время дня состоится выпуск?» — уточнил мальчик. «В такое же самое время». «Разверните свиток, мистер Оррок. Я поставлю свою подпись», — заявил Джимми. «Надеюсь, ноги меня не подведут, и я не замешкаюсь в классе дольше остальных». «Все так говорят», — пробурчал мистер Оррок. Он отвинтил крышечку чернильницы, висевшей у него на поясе на золотой цепочке, вынул из-за уха гусиное перо и ткнул пальцем в пергамент. «Вот здесь». Джимми расписался и посмотрел, что у него получилось. «Чернила какие-то бурые, похожие на кровь». «Ты недалек от истины, малыш», — заметил мистер Орак. «Расплатишься сейчас или в день выпуска?» «Лучше бы сейчас», — сказал Джемми. «Боюсь, что в тот день я буду спешить». И он вручил кошелек мистеру Ораку. «Возьмите, сколько нужно за учение». «Сколько здесь есть, столько и нужно», — сказал мистер Орак и спрятал кошелек в карман. «Теперь пойдем. Я познакомлю тебя с твоими одноклассниками». Он провел Джемми в классную комнату, где стояли парты, и десятка три мальчиков сидели перед раскрытыми книгами. Все они вскочили на ноги при появлении учителя. «Это новый ученик. Зовут его Джемми Кармайкл», — представил его мистер Орак. «Добро пожаловать!» — хором прокричали ребята, и снова наступила тишина. «Можете сесть», — произнес учитель, и словно вымуштрованные солдаты школьники разом опустились на свои места. Усадив Джемми за свободную парту, мистер Орак занял место и начал урок. «Сегодня, друзья, я буду проверять, как вы усвоили искусство превращений. Ты, Джок Медек, станешь ястребом. Ты, Тэмми Крокер, тигром. Ты, Вилл Макдуф, собакой. Остальные — овцами, козами, котами, крысами, чем вам только вздумается». Тотчас комната огласилась странными криками, и все ученики разом исчезли. Вместо них появились рычащие львы, мяукающие коты, хрюкающие поросята, летучие мыши и всевозможные птицы, порхающие по всему классу. «Ура!» — закричал Джемми от восторга. Но тут мистер Орак хлопнул в ладоши, и тотчас все звери и птицы исчезли. Вместо них появились школьники, чинно сидящие за партами. Лишь одно странное существо с головой мальчика, но с лапками и туловищем горностая неуклюже топталось на полу. «Сэнди Макнаб, ты сегодня останешься после уроков и внимательно перечтешь все, что не доучил», — сурово произнес мистер Оррак, посмотрев на полу горностая, и подпихнул его своим остроносым ботинком, отчего непонятное существо тотчас превратилось в белобрысого растерянного паренька. «Остальные ученики до обеда свободны». Мальчишки гурьбой высыпали из класса, и за ними Джемми. Он был совершенно ошеломлен происходящим и не переставал удивляться, потому что ребята снова стали показывать всякие чудеса. Каждый хотел покрасоваться перед новичком. Один летал по воздуху на кленовом прутике, который послушно превращался в крылатого коня. Другой показывал трюк с исчезновением. То он здесь, то его нет, то он снова здесь. Третий набрал камушков и превратил их в пчелиный рой. Четвертый карабкался по невидимой лестнице и окликал Джемми сверху. «Вот здорово!» — воскликнул Джемми. «Вот это да! Я буду не я, если всему этому не выучусь!» И действительно, он стал прилежным учеником и быстро овладел всеми волшебными приемами, каким и захотел обучить его мистер Оррак. «Ты станешь отличным волшебником, малыш, когда выберешься отсюда», — говаривал учитель и ехидно добавлял. «И если только выберешься. Думаю, что мои приятели там, глубоко внизу, были бы не прочь познакомиться с тобой». «А я не собираюсь к ним в гости», — отвечал Джемми. «Неужели? Ну, не ты, так кто-нибудь другой». Так проходили дни, недель, месяцы, и веселость учеников мистера Орака таяла с каждым часом. Ведь каждый из них подписался под зловещим 13-м пунктом в договоре. И как знать, кому из них придется в конце концов принадлежать душой и телом всецело и навеки своему страшному наставнику? Беззаботное время кончилось. Ученики стали сторониться друг друга, ссориться из-за пустяков и косо посматривать друг на друга. «Что, если я окажусь последним?» — думал каждый. «О, если бы это был кто-нибудь другой!» Только Джемми, казалось, ничуть не беспокоился. Однажды он собрал ребят и сказал им: «Друзья, мне не нравятся ваши хмурые лица. Обещаю вам, что когда придет время, вы все выйдете отсюда прежде, чем я. Даю вам слово». «Опомнись, что ты говоришь!» — зашумели мальчики. «Именно это и говорю. Я боюсь мистера Оррока не больше, чем любого из гусей моей матушки». «Но как же ад и преисподняя?» — воскликнул один. «Всецело и навечно», — добавил другой. «К чертям мат и преисподнюю! К чертям всецело и навечно! Друзья, будьте спокойны, я их всех перехитрю». В конце концов, хотя и не сразу, товарищи поверили Джемми и стали смотреть на него, как на своего героя. Тревога и косые взгляды снова сменились весельем и улыбками. Но время летело, и настал день, когда мистер Орок созвал своих учеников в большой зал для церемонии выпуска. Поперек зала мелом была проведена черта, и все встали в ряд, наступив одной ногой на черту. Было такое же ясное утро, как в тот день, когда Джемми впервые пришел в школу, и солнце ярко светило в распахнутую дверь. «Итак, друзья, — сказал мистер Орок, — чему мог, я вас научил, и каждого из вас сделал искусным волшебником. У меня есть подписанные вами договоры, и все знают главное условие. Взгляните на этот колокольчик. Когда я позвоню в него, вы побежите к двери. Если бы я был коварным и злым, я мог бы заставить вас всех служить мне до скончания веков. Но я честный малый, и поэтому заявляю свои права лишь на последнего из вас, согласно уговору». С этими словами мистер Орок позвонил в колокольчик, и мальчишки бросились к двери. Они переступили белую черту, вылетели за ворота и пустились бежать, не разбирая дороги, через вереск и кусты, через луг и лог, без оглядки, пока школа мистера Орока не осталась далеко-далеко позади. А что же Джемми? Услышав колокольчик, он помедлил немного, прищурился на солнце и не спеша направился к выходу. Мистер Орок со злобной усмешкой протянул было руку, чтобы задержать его. «Руки прочь!» — сказал Джемми. «Что-что?» — удивился мистер Орок. «Как ты смеешь так разговаривать? У меня есть договор, скрепленный кровью. Последний, покинувший этот зал, принадлежит мне всецело и навеки». «Но я не последний». «Как не последний? А кто же выходит вслед за тобой? Взгляните на пол», — сказал Джемми и спокойно шагнул к двери. «Неужели вы не видите, кто идет следом?» «Не вижу», — воскликнул мистер Орок. «Как не видите? А моя тень? Вот кто идет вслед за мной. Забирайте ее, мистер Орок, она ваша. Счастливо оставаться и спасибо за науку». С этими словами Джемми вышел за порог и пошел прочь по зеленой долине, залитой ярким светом. Разбуженные ветром тени вереска и шиповника покачивались на тропинке впереди и позади Джемми, слева и справа от него. Но погодите-ка, где же тень самого Джемми? Ее нет ни слева, ни справа, ни впереди, ни позади. Она осталась там, где Джемми ее оставил, на полу в школе мистера Орока. Мистер Орок наклонился, поднял тень мальчика, скатал ее в трубочку и засунул за шкаф. «Ах, Джемми Кармайкл!» — вздохнул он. «Я не расстался бы с тобой за все души ада. Каким отличным и искусным волшебником сделаешься ты, когда станешь взрослым!» И действительно, Джемми вырос и сделался отличным и искуснейшим волшебником, знаменитым по всей стране своим удивительным мастерством и умением исцелять недуги и давать мудрые советы. Ни разу в жизни не использовал он своего могущества во зло, только во благо людям, и имя его не забылось. До сих пор вспоминают в народе Кармайкла Мудрого или Человека без тени.